Занявшись изучением горилл, я был страшно поражен их схожестью с человеком. На первый взгляд они выглядят как несколько сбитые с толку люди на коротких ногах и завернутые в меха. Движение и осанка горилл напоминают больше человека, чем обезьяну. Когда утром они просыпаются, то потягиваются и зевают, как человек, бьют спущенными ногами, сидя на ветке, а отдыхают, лежа на спине, заложив руки за голову. И по своим проявлениям чувств гориллы напоминают человека. Они морщат лоб, если не в духе, кусают губы, испытывая неуверенность. Непослушные дети выводят их из себя. Отношения между членами стаи горилл прочные и нежные, как это бывает в человеческой семье. Гориллы живут небольшими стаями, в которых насчитывается 6-7 животных. Эти стаи довольно постоянны и странствуют по окрестностям в пределах 20 квадратных километров. В каждой стае есть вожак, взрослый самец, не моложе 10 лет. У самцов в этом возрасте появляется на спине серебристо-седая шерсть, которая отличает их от совершенно черных, молодых горилл. В некоторых крупных стаях бывает и больше одного седого. Тогда вожаком становится самый старший, хотя он может быть и не самым крупным. В стае, кроме седого, один или несколько молодых самцов, взрослые самки и их детеныши различного возраста. У горилл очень строгая иерархия, и схватки между ними случаются редко. Нижестоящий почти всегда посторонится, пропуская вышестоящего, и откажется в его пользу от излюбленного места отдыха. Только иногда вышестоящему приходится хлопнуть члена своей стаи по плечу, чтобы напомнить ему о его месте. Седые всегда находятся в привилегированном положении по отношению к младшим самцам с черными спинами и самкам. Отношения между младшими самцами и взрослыми самками точно не определены. Взрослый самец с черной спиной обычно стоит выше молодой самки, но подчиняется взрослой самке. Среди самок тоже существует иерархия, основанная на возрасте и темпераменте, хотя открыто она и не проявляется. Но у самки с детенышем всегда преимущество, и она стоит выше взрослого самца с черной спиной. Все взрослые гориллы стоят выше молодых, а у этих, в свою очередь, тоже своя расстановка, в зависимости от возраста и размеров. Седой вожак решает все – когда вставать, куда двигаться, когда искать пищу и отдыхать. Некоторые подчиненные самцы иногда уходят и пытаются увести за собой остальных горилл, но обычно вся стая остается верной своему вожаку. Когда гориллы разбредаются по тропическому лесу, они между собой перекликаются. Самцы сообщают о своем местонахождении ударами в грудь, это и оптические, и акустические сигналы. Иногда в них присутствует элемент внушения уважения, но такие сигналы не связаны с раздражением. Когда члены стаи вместе, они чаще всего объясняются жестами. Например, если самец встает и быстро идет в определенном направлении, это означает, что остальные должны следовать за ним. Если стая на марше, самцы с черными спинами образуют арьергард. Но в случае опасности руководство ею может взять любое животное. Власть вожака в сущности ограничивается тем, что ему уступают лучшее место для отдыха. У него нет особых претензий к самкам, которым разрешается спариваться с любым самцом стаи. Устойчивость стаи основана на личных отношениях отдельных членов. Не раз было засвидетельствовано, что гориллы оказывают помощь раненым членам стаи. Малыши до 3 лет уже могут отыскивать вожака и осмеливаются с ним играть. Самки заботятся о детях, пока тем не исполнится 6 лет. Они нянчат своих детенышей на руках. Маленькая горилла уже с детства учится различать все звуки и значение жестов, которыми пользуется стая. Прочные отношения поддерживаются и между взрослыми самками, которые много времени проводят вместе. Время от времени большие стаи разделяются. Часть горилл идет за одним седым самцом, часть за другим. Новые стаи возникают и в случае, если какой-нибудь одинокий самец переманит самку из уже существующей стаи. Очень старых седых самцов молодые обычно вызывают на дуэль. И если они побеждают, то седые уходят из стаи и кончают свою жизнь в одиночестве. Стая, теряющая своего единственного седого, часто присоединяется к другой стае, либо ее берет под свою опеку одинокий самец. Естественной средой обитания равнинных горилл считается тропический лес. Но в последние годы значительный рост населения существенно ее изменил.